Урок 215. На странице Реш Юда Зайн. Текст самого Зохара от Реш Ламет Гимель. А мы начинаем новый Маамар. Следующий Маамар. Маамар Пикуда Чия. Чия. Значит, заповедь, Маамар, заповедь девятая. От Реш Ламет Гимель. Пекуда Цишия Лемейхан Лемискани. Оломияхев Лон Тарфа. Точка. Нихтив насе Адам Бецалмейну в Кумейн Кедмутейну. Точка. Насе Адам. Бишутфа, клаль декарвенуква, точка. Бецальмейну атирей кедмутейну мискани. Асулам, левая колонка, ссылка буквы Реш Ламет Гимель. Пекуда тешия, шия, выхуле, двоеточие. А мисва тшия и лахонет Хауниим. Вылатет лахем терев. Мицва, заповедь девятая, она состоит в том, чтобы быть милостивым с бедными. Дословно, милостивить бедных. Вылатет лахем и давать им пропитание. Средство на пропитание. Шакатува насе адам бецалмейну кидмутейну, ибо написано в Торе. Сделаем человека, давайте сделаем человека по нашему образу и по нашему подобию. Следующая страница. Правая колонка, следующая страница, Реш Юд Хет. Насе Адам гу башитув мипней шигу колель захар венекива. То, что в Торе стоит Насе Адам, сделаем человека, это башитув. То есть говорит, мы сделаем человека. То есть, как бы множественное число. Множественное число, то есть башитув. В партнерстве. Мипнейшигу, так как он, почему это? Вот так как он состоит из мужского и женского. Бецалмейну, гайну, аширим. По нашему образу. То есть, что это значит? Богатых. Кидмутейну, по нашему подобию, бедных. То есть бедных. Мы поднимаемся в текст самого Зохара. Я ничего не говорю, не даю никакие пояснения, потому что он замечательно нам и достаточно нам пояснит. Здесь. Реш ламет далет. Вот реш ламет далет. Дега ми ситра дитхура атирей. У меситра денукве мискани, камады и нон бешут пи шиту фахада, вехаз да альда, вяхив да альда, далида, вегамиле тиво, охит старих бар наш летата, лебегаве атире у мискана, бахибура хада. Улимейхав далида, улигалм, ули... Легамла това да леда. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Реш Ламет Далет. Дега, миситра дитхура вихуле. Вейточе. Ки мицада азахар гем гаширим. Ибо со стороны мужского они богатые, а со стороны нуквы женская, со стороны женской, они бедные. Укмо шембах и буре хад, и так как они в одном единении, вехасим зельзе и проявляют любовь друг к другу. Вынотним зелезе и дают друг другу, вегомлим, лохесед, и проявляет, проявляет ему хесед. Как Адам, так же, так и человек внизу, это было это вверху он говорил, так и человек внизу, так и необходимо делать человеку внизу. Нет, так и человек внизу должен, таким человек и внизу должен быть. Гаашир вагаони бахибур эхад. Богатый и бедный в одном единении. Шейтну зелезе, что это значит? Что пусть дают друг другу. Ваигмалу хесед и проявляют хесед. Этот хесед проявляют хесед, проявляют милость один другому. И здесь я ничего не буду объяснять, он все нам хорошо объяснит. Ссылка, сейчас поднимаемся в текст самого Зогара, от Реш Ламед Гей. В ярду бедегат гаям вихуле. Раза дана хаминан басафра дешлому гамела. Дешлому малка. Дехоль ман де хас аль мискани бераавати деліба ло міштане діюкне леалам. Ми діюкне де Адама рішо. Кейван де диюкна де Адам, итрашим бе шалит аль коль бриян, де альма багагу диюкна, точка гадагу диктив. Уморахем, вехатахем, их е аль коль хаята арец вегомер, кульгу заин, ведахалин мигагу диюкна, де итрашим бе. Бегин де дагу пикуда мелае ле исталька барнеш бедиюкне де Адам аль коль шаар пикуди. Гасулам, правая колонка, ссылка буква Реш Ламед Гей. Вейрду бедгата ям. Вихулы. Вегомер, двоеточие. И он рассматривает стих из Брейшит, из акта творения, творения. И он сказал, Ашем сказал, Ваярду, и что они, то есть люди, человеки, они, то есть, они будут властвовать над рыбами моря и так далее. Содзе раину Васифрошель Шломо Амелах. Этот секрет мы видели в книге царя Соломона. Шеколь мише марахем аль аони бахефец лев эйн цурато миштане мицурат адам решон лолам. Абсолютное внимание здесь. Он продолжает здесь нам раскрывать именно по ним, переднюю сторону. И поэтому здесь должно быть абсолютное внимание. Здесь мы набираемся света. Света белого, как мы говорим. То есть, исходящего из надхазы. Шеколь ми, что каждый, кто милостивится над бедным, с добрым, причем бехефец лев, в желании сердца, то есть должно быть сердце желать этого, а не просто внешнее какое-то проявление, что, что-то там кто-то сказал, и он там делает, или он сам, а он эйн сурато миштана, его образ не изменяется не становится и другим, чем образ первого человека никогда. То есть никогда не изменяется, никогда не становится иным, чем образ первого человека. Викиван шенершама бо цурат адам гушовет альколь бриот гаулам алидей цураги. И так как в нем начертаны, хорошее слово, начертаны, нершама, начертаны, и так как в нем начертан образ человека, нет, так как на нем начертан образ человека или образ Адама, сказать, образ человека, Гушале, то он правит, образ Адама, можно сказать, он правит над всеми творениями мира благодаря этому образу. Вы зашел, мэр, умарахем, выхатахем, еге, альколь, хаята, арец, выгол. Это что он говорит, в Торе говорится. Умарахем, и страх, и дрожь в отношении вас. Дословно, ваш страх и ваша дрожь. Если сказать, и лучше сказать так, и страх, а поэтому, мы не можем так сказать, ваш страх, а наоборот получается, поэтому я перевожу так. И страх, и трепет в отношении вас будет на всех животных мира, животных земли и так далее. Кулам заим омывахдим миота цура шенершамабу. Что это значит? Что все трепещут, содрогаются, все трепещут. Дословно, заим, это как бы, все трепещут и страшатся этого образа, который начертан в нем. Киванша митсвазо лахон эт ауниим. И митсва мышубахат. Аль кольша ара митсвот. Лейталот бен Адам, бацуратошель Адам решен. Кейван, так как это заповедь, проявлять милость бедным, она заповедь. Так как, лучше сказать не так. Так как это заповедь быть милостивым к бедным, она мицва самая похвальная из всех остальных заповедей, которая приводит к тому, чтобы для того, чтобы возвысить человека к образу первого человека. Да, он имел в виду Адама Ришон. Поднимаемся в текст Зогара от Реш Ламет Вав. Но здесь ошибка, я вижу. В 11 строчке в самом тексте Зогара стоит Юд. Реш Ламет Юд. Вот эту Юд поправь на Вав. Миналан, Минавухаднецер, точка. Афальгав, дехалам гагу хальма, коль зимна дегавы мияхан, следующая страница, лемисканы, лошарале хальме, киванде атиль айна биша дело лемейхан, следующая страница, решкав, лемисканы махтив, од мильтава пум, Малька Вегомер. Мияд Вегомер. Мияд Иштане Диюкна. Ве Атрит Мин Бней Наша. Точка. У богинках Насе Адам. Точка. Насе Адам. Точка. Хтив Хохо Асия. Ухтив Атам. Шем Аиш. Ашерасити. Имо Айомба. Бос. Возвращаемся на страницу Реш, нет? На страницу Реш Ютхет. Асулам, правая колонка, ссылка буквы Реш Ламет Вав. Миналан, миновухаднеца, выхода, двоеточие. Миаин ланузе, откуда у нас это, откуда мы это знаем? Миновухаднеца. Афальпи шехалам, ото ахалом, левая колонка. Кользман шая хонену ним, лонит каем бо ахалом. Откуда мы это знаем? Вот от Навухаднецера, то есть по-русски, по-моему, его так и называют, Навуходоносор. А на самом деле это Навухаднецер. Так надо произносить. Это из книги, да, этот был... Правитель, это император. Несмотря на... Вафальпи из книги Даниэля, пророка Даниэля. Афальпи шехалам ото ахалом, несмотря на то, что он ему снился тот сон, роковой сон такой, что страшный сон ему снился. Я не буду здесь рассказывать, каждый считаю, полагаю, что каждый сам может почитать. Коль зман шагаяхунен оним, пока он милостив был к бедным, лонит каем, бо не исполнился на нем его сон, страшный сон. Киван шехитиль айнара шелолахон эт они макату от милта бепум малка выгомер. И он дальше мият ништана цурато Венерхак мин бней Адам. Так как он положил глаз, злой глаз, то есть приобрел злой глаз, чтобы не быть милостивым к бедным. Что написано? От милта бапум, еще слово было в устах, еще слово было в устах царя. И так далее. И тут же его он превратился в какого-то типа зверя. Умеяд ништана цуратой. Сразу же изменился его образ. И он отдалился от сыновей человеческих. Умешум зе катув наасе адам. И поэтому написано наасе адам. Сделаем человека. Катув канасия, то есть вы катув шам шемаш гемаи шашер асити имо айом бос. Шасити пирушо цедака. Авканасе пирушо цедака. И вот он дает нам такой один из методов анализа Тор, духовного анализа Тор. И вот он, когда это называется Гезейра Шава, когда есть два отрывка, которые имеют одинаковые слова какое-то из двух различных стихов. И вот одно объясняет другого. Один из этих стихов он объясняет другой. А там используется то же слово. Одно слово используется, но в другом каком-то сочетании. Так вот они учат из одного стиха другой. Так вот здесь тоже. Катувкан асия. Здесь написано слово асия, то есть действие. Корень этого слова асия. И написано там. То есть здесь написано асия, то есть здесь написано наасе адам. Это действие, то есть слово асия. И в другом месте в этом врут. В книге Рут, там тоже написано, что она, Рут, она сказала, после того, как она была у этого благородного мужа, Боаз, человека, мужчины, Боаз, и он сделал с ней милость, он ей проявил к ней цедаку, дал ей цедаку, сделал ей благородный поступок, так что написано-то? Дал ей тоже с собой с поля зерна, это, скажем, семь, семена, это, зерна уже готовые, пшеницы, потому что она и мать ее была, ее, не мать, а ее это, свекровь, она была бедная и так далее. И так, далее. Так вот, и вот там тоже, в той книге Рут, там тоже написано, она говорит, там написано, Векатув Шам, и там написано, Шем Гаиш, имя мужчины, Ашерасити и Могайом, с которым я делала сегодня, с которым я делала сегодня, с которым я делала сегодня. Его имя Боаз. Что она делала с ним? Непонятно. Ашер Асити, что я делала с ним сегодня. Его имя Боаз. Непонятно, что она делала. И вот теперь, чтобы объяснить вот этот стих, который, так он объясняет это так. Объяснение такое. Ашер Асити, что я делала. Что это делала? Объяснение этому цедака. То есть он, собственно говоря, сделал с ней милость. И она сделала с ним Почему? Почему же он же ей сделал цедаку? Нет. Оба должны сделать цедаку. Мы же учили. Бедный и богатый вместе делают вот этот акт цедака. Благотворительность, как мы говорим. Оба, потому что, как мы изучили, что он должен, богатый должен дать, а бедный должен получить. И по этим самым они делают имя Творца. У нас есть такая, у меня есть такая статья, которую я сделал из того, что учил у Ари. Что оба делают цедаку. Тот, кто дает, у него, он, это две буквы, Юд, Вав, имени Гавайя, а кто получает, это Гей, это, извиняюсь, первый, тот, кто дает, это буквы Юд, Гей, Юд и первая буква Гей имени Гавайя, а тот, кто получает, это Вав и нижняя буква Гей. Они вместе делают, этим актом они делают имя милосердного Гавайя. Так он говорит нам здесь. Он здесь нам поясняет в седьмой строчке, что «Асити я делала» означает «цедаку». Она делала тоже «цедаку». Как и Боаз делал ей «цедаку», она делала ему вместе, они сделали «цедаку». То есть означение это «цедака». Так же и здесь. «Насе Адам сделаем человека». То это тоже значение «цедака». То есть деяние. Действие «сделаем человека» тоже здесь означает цедаку, цедака. Бьюра мамар. Это сам текст Зогара, его перевод. Бьюра мамар. Еш лагвина дварим, им аманам мывар бакатув, бриат дакар венуква, дайну атира умисканы, Аваль эйнкан ремес клаль шатирей црихим, шатирей црихим ларахем аль мисканы, улыфарнасам. Кьомер шамикра хазе гу пикуда лемейхан лемисканы вихулы. Пояснение слов. Необходимо понять слова. Если даже и объясняется, если даже объясняется в стихе сотворение мужского и женского, то есть атиры у мисканы, то есть богатых и бедных, Но Эйнкан Ремес, но здесь совершенно нет скрытого указания, что богатые должны проявлять милосердие к бедным и дать им средства на пропитание, на пропитание. Кьёме Ребе, он говорит, Шамикразе, что этот стих, Гупикуда, что этот стих – это заповедь быть милостивым к бедному и так далее. Кан еш, ахен еш кан амкут гдула. Однако есть здесь очень великая глубина. Действительно, великая, величайшая глубина. Надо слушать это очень-очень внимательно. И принимать это все к сердцу. Ки мышуне маамарзе миколя маамарима кодми. Ки бакулам тимца маамар лехуд васия лехуд. Кмо вайомер лаким ги ор, вайги ор. Идем дальше. Вайомер лаким ги ракия вагомер ваяса лаким, это ракия, точка. Идем дальше. Вехен вайомер лаким ги каву амаем вагомер вайгихен. Вехен бау бахулам. Лотим цаша сия тие меуревет мейма бемамар. Ватам шабрия яца басот абвыима. А здесь мы делаем остановку. Строчки 21. После перед последним словом лучше я бы поставил бы точку вместо запятой. Нам просто удобнее так. Ахен, однако. 14-я строчка. Ешкан абкут гдула. Мы читали это. Есть здесь весьма великая глубина. Кимушоне мамар, ибо отличается это высказывание Элоким, создателя при сотворении мира. Он 10 высказываниями сделал мир, как мы помним. Что отличается высказывание здесь, высказывание, это высказывание от всех высказываний, от предыдущих высказываний его, Творца. Кибакулам, ибо во всех ты найдешь, что высказывание, оно само по себе, само высказывание, оно само по себе, говорится о нем отдельно, и осия, и действие по исполнению этого высказывания, то есть того, что создается, и тоже отдельно. То есть есть, и он объясняет, и дает пример. Например, кмо, как «Вайомер Элоким ги ор», «Вайги ор». И сказал Элоким, да будет свет. Вайги, это сказал он, это его высказывание. Вайги ор, и стал свет, это уже действие, так, осия. Вайомер Элоким ги ракия, вагомер ваяс, Элоким, это ракия. Другой пример. Вайомер Элоким, другое высказывание. И Элоким сказал, то есть его высказывание. Иеракия, да пусть будет небосвод. И так далее. Ваяц Элоким это ракия. И потом и сделал, то есть уже деяние, осия, и сделал Элоким небосвод. Вехен и также Вайомер Элоким якел и кого амаем вегомер. Вехикен. И также и сказал Элоким, да пусть соберутся воды и так далее. Вехикен. И так стало. То есть действие уже произведено по исполнению этого высказывания. Вехен бахулам. И так же во всех. Ты не найдешь ша асия тие меуревет бамама, чтобы действие не было бы смешанным с высказыванием. Начинаем 21-е. Последнего слова. Ватам Шабрия яца басот абвима, шаба амар вима аса. А дело в том, что смысл этого в том, что делает, что причина этого в том, что творение вышло, появилось в сути Абы Има. Что Аба сказал, а Има сделала. Что Аба ишпия шефа ли Има. Вахар ша шефа нитрашем бигвулим шебы Има. Яца шефа лепоэль. Ведомая кмо коах, следующая страница правая колонка, поэль, упоэль. Кимифхинат Аба левад луихула шум брияла цет эля поэль мамаш. Мишум шейнбо шум гвуль шицуэру апулот поэйзо цура шиги кануда. Луфигах еш мама мамар ми аба шигу содаш па але има. Викиван шео до бифхинада коах лоида кен шио марбо лашона сия. Эла лашон иги. Возвращаемся к предыдущему свету. Абсолютное внимание. Потому что здесь важнейшие вещи стоят. Вехен, так дальше. Шааба, что Аба дает изобилие имя. Ваахарша ашпа, и после того, ваахарша ашефа митрашем, и после того, как это изобилие митрашем становится выгравировывается в границах имы, выходит изобилие в действию, то есть приходит к действию, начинает действовать. Ведомое, и это подобно тому, как это подобно силе, это подобно как сила и действие, то есть сила, потенциальная сила, сила, сила потенциальная, то есть и действие, то есть есть потенциально нечто, как сила, и ее претворение в действие. Эти два высказывания и осия, и исполнение. Следующая страница – Решьютет. Кемифхинат аба леват, ибо из аспекта только абы, лоихула шумбрия, не может абсолютно никакое творение выйти, прийти или выйти действительно к действию. То есть появиться. Межом шаэнь башум гвуль, ибо нет у него абсолютно никакой границы, чтобы могли оформиться, образоваться действие в какой бы то ни было форме. Как известно, у луфихах, и поэтому еш маамар ми аба, есть высказывание от абы, что это суть, что это означает высказывание от абы, что это суть гашпаалы има, его отдача ими. Векиван шо до, и так как оно еще в аспекте силы, то есть потенциальной лишь, ло и так и невозможно, чтобы Шайомар Бола, чтобы можно было сказать в нем выражение осия, действие. А только выражение еге, пусть будет, да будет. Я все время говорим, начинается, пусть будет, да будет свет и так далее. А вальба маамар дебрията адам, ктив ба маамар от смола шон осия. Шарай ктив, вайомер лаким, насе адам. Но в высказывании сотворения человека написано в самом высказывании выражение осия деяния, действия. Шарайктив, что вот ведь написано, вайомер Элоким, наасе адам. И сказал Элоким, сделаем, давайте сделаем человека. ועוד שינוי גדול יש כאן, כי כתיב נעשה לשון רבים, ולא כתיב עשה אדם. אישו יש очень большое, большое различие здесь. Ибо написано «наасе», «наасе Адам», «наасе», давайте сделаем человека, то есть «лашон рабим», то есть множественное число. И не написано «аасе Адам», я сделаю человека. Он объяснит нам это все. «Вайнянгу», «кикодем брията улам», «гатикун», «ая швера таки лимба, заде улама некудим». К Моше Катур. К Моше Амру. Везел и Шана. Бара Оламот в архив в Харибан в Харибан ад шебара Олам зе ваюмар вамар дин ани Андрей. Ваньянгу, а дело в том, что до сотворения мира исправления, то есть мира Ацилут, Ая Шверат было разбиение Килим в семи нижних мира Некудим. Как сказано, как говорили мудрецы, что и вот их слова. Барау Ламот, он создал миры, и разрушил их. Адшеврат настолько, и разрушал их, пока не создал этот мир, который он создал. И сказал тогда он Ашем, Элоким сказал, Дин Ганьянли, этот нравится мне. Вейнай алидей швирата килим шагейта безат Бесода Катув. Извиняюсь. Вегиней алидей швирата кирим шагейта безайн свирот хагат негим денекудим. Нит арвак душа баклипот вахарках нит галашем ма вооция далета уламута бия бадераха текун. Шезе сот ваамар дин ханян ли. Ки бирер это не цуцин кедишин, минаклипот, у кефига биру шеля кнуша, кен евраула уламот вехен, вехоль маше шебахем. Абсолютное, абсолютное внимание. Выгиней, и вот. Алидей швирата килим, из-за разбиения килим, Шагейта, которая была в семи сферот хагат негим некудим. Нит арвах душа. Святость была примешана, смешана с клипот. Вахарках, а затем нит гала Ашем было раскрыто имя Ма. Да, новое имя Ма. Новый Ма, как мы называем. Вы отцы, далет, и вышли четыре мира бия, бадера хатикун, исправленными. Шезе сот, что это суть Шамар, что он, Элохим, сказал Дин Анаин Ли. Этот нравится мне, то есть Ашему, нравится этот мир, то есть мир Ацил. Киберер это не цуцин, а кедишин, ибо он сделал бирур, вытащил, можно сказать, сделал бирур святых искр из клипот, у кефия бирур шерек душа, и в соответствии с качеством этого бирура святости, этого проявления святости, то, что вытаскивалось из клипот. В этом же таково, таким и Кен, и Врау, таким и были созданы в соответствии с этим, таким же были и созданы миры и все, что в них. Взесот машу тимца бахольмасе брешит. Иньян авдала уберурим кмо ваевдаля луким бен аору бен ахоших вехен бен маем ле маем вехен бен маем ле яваша вехен иньян ле минейгу анеймар батидше гарец деша вехуле вехен бен мамшелет айому убен мамшелет алайла вехен иньян ицият нефеш хая мина маем ву мина арец. Шоколь зе юре иньян бирура кдуша мина клипот, ве готов мигара, ве коль машин неврар наса левхинат мициют, каемет лефи арауйло биг душа. И это суть того, что ты найдешь во всем деянии творения. Аспект разделения и бирурим. И выяснение, то есть выявление, выяснение, вытаскивание этих искр святости и скрипот. Кмо, как, например, он дает нам эти, как пример, он дает нам «Ваявдель Элоким Исторы». И Элоким сделал разделение между светом и между тьмой, и также между водами и водами, то есть высшими водами и низшими водами. И также между водой и водами и сушей. А также аспект леминейгу по их сортам. То есть все были созданы творения по их сортам. А Неймар, что сказано «Вадетшегарес деша» и «пусть земля произведет Деша Леминейгу произведет травы, растения, такие, по их сорту, по его сорту и так далее. Вехен Бен и также сделал Бен Мамшелет между, между властвованием дня и между властвованием ночи. И также аспект Ециет Нефеш, выхода, появления Нефешхая из воды и из земли. Шоколь за Юре, что все это учит об аспекте святого Берура, святого выявления из клипот, вытаскивания из клипот, выявления, вытаскивания из клипот и вытаскивания, выявления добра и зла. Вехольмаши неврар насаливхинат мецият, и все, что было выяснено из клипот, стало аспектом реальности каемет, которая стоит, существует в соответствии к лефи гарауйло бигдуша, в соответствии с подобающему, в соответствии с подобающим ему в святости. Везесот ше коль маасе брешит калуль байом аришон, бама амар вайги ор ки шам гайта авдала, колелет бен гаору бен ахоших, ки бадерах клаль некрет акдуша ор ваклипот хоших, ки коль шара ато арим, шелек душа ваклипот, эйнам эль пратим ваним, Шель, Ор, Вехоших. Эйнам, Эла, мне кажется, я бы поставил бы здесь еще одну 36-я строчка, третье слово от конца, я бы еще поставил после Ламет еще Алеф. Алеф, Ламет, Алеф. То есть Эла, Эла, Протимва, Анафим и так далее. Везе сот, и это суть того, что все деяние творения, калюль, все оно включается в первый день творения, в высказывание Творца Ашем Элоким, как мы говорим, «Вайги ор, да будет свет». Кишама и та, ибо там было общее разделение между светом и между тьмой. Ибо в общем аспекте называется святость, называется светом, а клипот называется тьмой. И кольша аратуарим, ибо все остальные определения святости, смотри внимательно, ибо все остальные определения святости и клипот, они только частные определения и ветви этой пары свет и тьма. Света и тьмы. Вейны. Мифина зоше лавдала бена ору бена хоших. Шааль пига нитбарару коль бриот брешит. Адайн эйна тикун шалем. Ки мифина зога гита нишерет коль пхинат рагара ва хоших. Кедавар ше эйн цорек бо. Шеэйн зо мут им. Клаль лишлимуто и барах, ки эйна тикун, нигмар эла басота катува левая колонка гам хоших, лоях ших мимха, вегомер, к хашиха киора. Возвращаемся в правую колонку, 38 строчка. И вот, из этого аспекта разделения между светом и между тьмой, Шальпига, благодаря которым, посредством которых были выявлены все творения, все создание творения, еще Адайн Эйна Тикун Шалом, этот тикун еще несовершенный. Кими Вхиназо, ибо из этого аспекта Аяни Шерет остался весь аспект зла и тьмы, как вещь, которая не имеет шаэйн цорах, в которой нет никакой потребности. Шаэйн зэмотим, что это не подобает, совершенно не подобает совершенству благословенного. Кэйна тикун игмар эла, ибо исправление, оно не завершилось иначе, чем в сути стиха из Тегилим, я из псалмов, левая колонка. Также и тьма не потемнеет, не будет тьмой от тебя. То есть, также и тьма не будет тьмой от тебя, то есть не сможет устоять в своей темноте перед тобой, перед Ашемом и так далее. Кехашиха, кюра, как свет, как тьма, так и свет. Для Ашема этого нет, этого, то есть должен быть тикун такой, чтобы и свет, и тьма, чтобы они все бы имели свой, получили тикун. Ухадейлы такен зе неврагадам. Шигу колель гаколь. Митахлит гора, а тахлит атов. Вейгиаль ядо гмара тикун. Башлеймут ганерцет дерцет. Дайну шияфо хара лихьотов. Гамар лиматок. Вихоших кеор тиге убала мава танецах. Вигаяшем ламелах альколь гаарец. И для этого, смотри, что он говорит, у Кедейла Такензе, и чтобы это исправить, был сотворен человек, что он состоит из всего, что он включает все, от предельного зла до предельного добра. Слушай каждое слово, потому что я совершенно мир не знает этого. Вейгиаль ядо, и будет благодаря ему гмар тикун, окончательное исправление, башлемут, анерцит, в желаемом совершенстве. То есть, шияфохара, что он обернет зло, чтобы оно стало добром. Вагамар ламаток, и обернет горечь, чтобы она стала сладостью. И обернет хоших тьму, что хоших тьма станет как свет. Убала амавет ланеца, и смерть будет поглощена навеки. Вая Ашем ламелах, и будет Ашем царем над всей землей. Улефихах. Яца маамар зе дебрият адам бешинуй гадоль мишаарам маамарот. Шагаю лешаар бриот брешит. Кикан нитарва сия бе маамар ацмо. Вегу мишум ше маамар зе гу ми има вло ми аба. Вамра насе адам ше йоре лашон мишотефет. Киги ништатфа има малхут де ацилут кидей ливро это адам. Потрясающе, как он нам объясняет. Улафиках, и поэтому Яца Маамар Зе вышел, появился это высказывание Творца, высказывание создания, сотворения человека в большом различии от остальных высказываний Создателя. Шагаю, что они были, шагаю лыша, что они были для остальных творений, деяния творения, для остальных созданий, то деяние творения. Кикан не торва, ибо здесь смешалось осия, действие, с самим высказыванием. В игу мишум это потому, что это высказывание, оно от имы, а не от абы. Вамра яна има сказала нас и Адам, сделаем человека. Шойре, что это учит, что это говорит о... Учит нас, что это учит, что это... Дословно, что это учит, что это указывает на партнерство. Киги ништатва, ибо она соединилась в партнерстве с Малхут мира Ацилута. Кедейливро это Адам, чтобы сотворить человека. Пируш. Киамалхут и Ацилут колелет гаколь басот гакатува у Малхуту бахоль машала. Киги мефарнесет венотенет киюм гам ликохот гара. Шололейкен логая лера шум кох легимаце. Пояснение. Ибо Малхут мир Ацилут включает в себя все в сути стиха у Малхуто Бахоль Машала. И его царство, оно во всем имеет власть. Ки ги, ибо она, Малхут Ацилута, она дает средства, на существо, и поддерживает существование также и для сил зла, то есть средства жизни и существования, также и дает существование также и силам зла, что если бы не так, логаял и рашум, то зло не имело бы абсолютно никакой силы, чтобы существовать. Везе сод вераглега йордот мавит, киа клипот мекавот мимена негиро даки, кедели киюмам, шезе сод ша малхут некрета сия, легютамит пошетет вишолетет, Бахоля сия кула, вехен некрет хоших, киги. Мира негирот дакик, кедели каем, а хоших вегара канать. Везесот, это суть стиха Верадлеха Йордот Мавет, и ее ноги спускаются в смерть, то есть в клипот, ки клипот, ибо клипот, мекаблот мемена получает от нее небольшое, малое свечение для их существования. Шезесот, что это суть того, что Малхут называется Асия, Лиотам Митпашетет, ибо она, так как она распространяется и властвует во всей осия. Вехен Крет Хоших, и также она называется также тьмой, ибо она светит малым светом, для того, чтобы, чтобы держать, чтобы дать существование тьме и злу, как сказано выше. Вальпизе Тавин, Шабаэт Шиима Нихлала, Бацма Бамалхут, Бшитуф Ахада, Нитарва Ба Ацма Пхинат Асия, Вехоших. И в соответствии с этим поймешь, что во время, в тот, во время, когда има включилась Бацма, включилась сама в Малхут, Башитуф Ахада, в одном партнерстве, Нитарваба примешалась к ней самой, примешался к ней самой аспект Асия и тьмы. Везесот насе Адам бецалмейну кидмутейну. Киаор некра целым вахошах некра демут. И это суть стиха. Насе Адам, сделаем человека, бецалмейну кидмутейну. Сделаем человека по нашему образу и нашему подобию. Киаор некра целым, ибо свет называется целым образ. Вахошах, а тьма называется подобие. Киахарши има ништатфа бамалхут. Насуба ацма бета кохот целым удмут. Ашер аль пихем бара это адам ших е колель гам ги гам у ми бета кохот целым удмут. Валькен амра бецальмейну кидмутейну. Киахарши има, ибо после того, как има соединилась в партнерстве с Малхут, сделалось в ней самой две силы, целым образ, удмут и подобие. Ашер Альпигем, что благодаря им, Бар-А это Адам был создан человек, Шигеколель, который будет включать в себя также и будет состоять также из двух сил, и также будет состоять из двух сил целым, удмут, образ и подобие. Валькен, и поэтому Амра Бецалмейну, сказала она, има Бецалмейну по нашему образу и по нашему подобию. Вахарши ядата коль зе, едбару, гейтев, диврея зогар шелофанейн. О! И после того, что ты это знаешь, это уже все это слышал здесь, будут хорошо понятными тебе слова Зогара, что перед нами. То есть он дал нам как бы введение. Везе шомер насе адам бишутфа кломар. Лашон насе юре мишутав клаль. Клаль декар венуква юре шиима ацма нихлелет бе Бедакар венуква. И это что он говорит. Насе Адам. Сделаем человека. Бешутва. Зогар говорит. В партнерстве. То есть. Лашон насе. То есть. Выражение мы сделаем. Учит. Что это в партнерстве. Общность мужского и женского. Учит. Что има сама. Включается, состоит из мужского и женского. Киафаль пише има гибхинат альмадых дитхура. Вейнба бхинат нуква клали и иштатфа ата им амалхудши и нуква каналь. Ибо, несмотря на то, что има, она аспект мира мужского, соединение с хохмой, да? Эйн Бабхинат, нет у нее совершенно аспекта нуквы. она, и нет у нее совершенно аспекта нуквы, она теперь соединяется в партнерстве с Малхут, что это нуква, как сказано выше, Бецалмейну, Атиры, Бецалмейну, Атиры, Кидмутейну, Мисканы, Веда Миситра Дитхура, Атиры, у Миситра Дитхура, Мисканы, Кизахар Гусот Орва Ваширут, Венекива Гусот Гисот Хоших в Онию. Бецалмейну, по нашему образу, Зогар говорит, Атиры, богатые, Кидмутейну, по нашему подобию, Мисканы, бедные, да, что вот Меситра Дитхура, ибо со стороны мужской богатые, а со стороны женской бедные. А бедные у Меситра Дитхура, то есть, а с женской стороны Мисканы бедные. Кизахар Гусот Ор Ашварширут, ибо мужское это суть свет, свет и богатство. А нуква, то есть женская, это суть тьма и бедность. Вакиванши Амра Бецалмейну Вакидмутейну. Гарей, следующая страница, правая колонка. Шинимца Баацма Иньяна Хошев Ваньют Шагу Мехамад Гиштатфута и Мамалхут Лецорах Брията Адам. Вяца гама адам калюльми атиры у мисканы. Дагайну миор вахошек шали дейхен кен. Егмар аль ядо кора тикун ва малхут. Тиштит пашет биг душата аль коля арец. Вайги ашем эхаду шмой хат. Ки хошек шима малхут и дафех аз ле ор гамур кмо захар. Шигу шигу хавая. Выйге гу эхадуш мой хад. В Аз еще одно предложение. В Аз и хваем эфес. Кило еге баха эвьон. Возвращаемся на предыдущую страницу. Левая колонка, последнее предложение. Последняя строчка. Векиван шамра, ибо и так как она сказала Бецалмейну Кидмутейну, по нашему образу и по нашему подобию, гарей, то вот, следующая страница Решкав. То вот что получается, что немца ба отсма, что есть теперь, находит, есть у нее в ней самой, а теперь есть в ней самой аспект хоших, гахоших, аспект тьмы и бедности. Шоу Мехамад, что это из-за гиштатфута, что это из-за ее партнерства с Малхут. Лецорах брия для ради сотворения человека. Вояца Агама Адам, и вышел тогда, и появился и человек, и появился тоже также и человек, состоящим из богатых и бедных, то есть из света и тьмы. Шали Дейхен, что из-за этого Егмар, что благодаря этому будет завершен до окончательного, завершен благодаря ему весь тикун. То есть окончательный тикун. Ва Малхут метит пашет, и Малхут распространится в святости, в ее святости. Аль коль арес на всей земле. Вейги Ашем Эхаду Шмой Эхад, и будет Ашем, Ашем Гавайя один, и его имя один. Киахошех, ибо тьма, что в Малхут, в Малхуте, Идгафех, обернется тогда светом, полным светом, как мужское, что это Гавайя. Вейгиеху Эхаду Шмой Эхад, и будет он один, и его имя один. Одно или один. Веази Кваем, и тогда исполнится стих Эфес, ничто, ноль. Кило Егебха Авьон, ибо не будет в тебе бедности. И что говорит, что он говорит? Не будет в тебе бедности. Вся бедность, она в самом человеке. Понятно? Все, что мы учим, это все в одном человеке. Иногда он говорит об общем аспекте, вот тогда он и говорит. Это говорит об народах мира, Израиле как народе. Но видишь, все это в одном человеке. И тогда не будет в тебе бедности. Веземру, камады инон бешитуфа хада, вехас даль да веягив дали да вегамиле тиво вегохи старих парнаш летата лемагавы атира омискане бехибура хада ломеягив дали да олегамла това дали да. Слова из нашего Зохар. Он здесь довольно хорошо и переводит это, но он добавляет все. Неважно, эти слова, не буду я их сейчас переводить, чтобы не было двойного перевода. К Моше целым, так же, как и целым, образ и подобие включаются в иму, так же, как и образ и подобие, которые включаются в иму, они в одном партнерстве. Мехамадши има, так как има проявляет любовь, к подобию, что это Малхут. То есть проявляет любовь к Малхут. Малхут – это подобие. Дмут. Кедей летакен, чтобы исправить кольпхината хошех, чтобы все, весь аспект ее тьмы. В имайла мьетай, и высшая има уменьшила себя и дала от своей доли, дала от себя, от свою часть, от своей части Малхут, что Малхут, она бедная. В гамила хесед, и она дала ей хесед, милость. Кен адам, так и кен адам, что не враль еда, бо целым удмут, царих лерахем, велихос аль мисканей, шагем пхинат адмут, шибо легьот имагем бахибурехат, улефарнасам, бахоль маша хасерлахем, велигмоли магем хесед. Вот так же самое, как и в духовных мирах, где вот это има делает, что има делает с Малхут, так и человек, который создан ею, посредством ее, не так, так же и человек, который сотворен посредством Аль-Яда, посредством ее, благодаря ей, в образе, образом и подобием высшего, царих ларахем должен быть милостивым и любить бедных, милостивым к бедным и любить их. Шехем пхинат адмут, ибо они аспект его дмут, его подобие, то есть легьот имахем Бахибурхат, чтобы быть с ними в одном единении. Улафарнасам бахоль ис, и снабжать их средствами во всем, что им не достает. Валигмоли махем хесед, и давать им, проявлять к ним милость. Валидейки ю митсвазо ямших аль ацмо ацелем увадмут, де имаше неврабу. Шегусот коля мохин алай, шезахабагем адама решон баэт шенивра бацелем увадмута ала. Аэйла. Смотри, что тогда получается. Вальдейки ю митсвазо, и благодаря исполнению этой заповеди он, человек, притянет к себе, на себя образ и подобие имы, которая сотворила его. Шигусот, что это суть всех высших мохин, которыми удостоился удостоился первый человек во время, в тот момент, когда он был создан образом этим, этими образом и подобием. Вазваярду, здесь ошибка, 27-я строчка, предпоследнее слово, вторая буква не реш, а далет. Бедегат хаям вегомер, дехольман дехас, альмисканы бы равата либо. Ломиштаны дьюкна ле олам бы дьюкна, ми дьюкна де адам решон. Векиванды дьюкна де адам и трашим бы шалит, альколь бриян де альма бахаи. Это, по-моему, еще не хватает чего-то. Юд не хватает. Строчка 32, первое слово. Четвертой буквы там не хватает между второй буквой «гей». То есть четвертая буква должна быть еще вставить на туда буквочку «юд». «Багаги диюкна в ярду бедегата ям». «Вегомер коль ми шигу мерахейм аль аони балев шалем». «Ло ишло ишоне леолам цельмо в цельмо». Мицальмо шеля дама решен. Везе и это, и тогда, говорит Тора нам, говорит, вы, и они будут люди, то есть человек на земле, будут властвовать над рыбами моря. И так далее. Что это значит? Зогар говорит, дехольман дехас, что каждый, кто проявляет любовь к бедному, баравата дриба, чистый, здесь он тоже нам здесь, он все это переводит, чтобы я не переводил два раза, не получилось двойной перевод. Он говорит, в ярду бедгата ям, и они будут властвовать над рыбами моря, и так далее. Коль миши умер ахейм, каждый, кто проявляет милость, каждый, кто проявляет милость к бедному чистым сердцем, ло ишоне леолам, никогда не изменится его образ от образа первого человека. То есть он получает все получит все его мохин. Ки алидей митцва зо зохе леото целем удмут шерадам. Дегайну лехоле леолам мохин. Вызгара и лаады отсилут шазаха, левая колонка Адама решен шигу, шалат, бакахам, аль, коль, бриянде, альма. Кломар, шло я шум кох, микохот гара, шилонив, нихна, лифанав, куль гузаин, видахалин, мигагу, диюкна, диитрашим бе, кулам, кулам, кулам харадим ваир им мегацелем гагу ше нершам бо. Возвращаемся в правую колонку. Киалидея митцва, ибо благодаря этой, посредством этой заповеди, от человеку достаивается того образа и подобия Адама. То есть, лехолейлу, то есть всех этих мохин и Зигара Илаи, высшего сияния от Силута, которых удостоился первый человек, левая колонка, Шигу, что он шалат, что он прав, что он властвовал Бекохам этими силами над всеми созданиями мира. Кломар, Шилогая Шумкох, что не было абсолютно никакой силы из сил зла, чтобы он не подчинил себе. Коль гузаин выдахалин миагуди юкна дейт паршинба. Все, он ее переводит это сам здесь. Коль все трепещут и страшаться этого образа, который начертан в нем. ки бетель коль кохот гара вагахоших, влогаїта легем шум, ткума лефанав, ки шемашем нікра лав, шихусот целем велоким каналь. Ибо он аннулировал силу, ибо он аннулировал все силы зла и тьмы. И у них не было абсолютно никакой силы, это словно стояние перед ним. Ки шем ашем некра алав, ибо имя Гавайя некра алав названо им, названо на нем, дословно такой стих есть. Ибо именем Гавайя он назван, дословно. Не дословно, а дословно названо на нем. Имя Гавайя названо на нем. Шигу сот, что это суть целым Элоким, образа Элоким, целым Элоким, цади ламет мем, то есть мохин Элоким, как сказано выше. Умивир и я, мейны выходнецар. Шло и та лошу митцва в им кользе. Ахарши нигназа лав ахазар акзара. Бехалом у Питарон де Дания, Амарло Даниэль, Вехатех бе цидка парук, Вехен аса, Вехоль зимна, Дгавы мейхан лемискани, Лошар але хальме, Киванше и ятил, Шеатил айна биша, Делоли мейхан лемискани мактив, од милта бапум, малька вигомир, мият іштани діюкне в атрід мін бней наша, коль зманша аями рахейма лавнієм, логіта хала алав гезерат халом, киванши гетіл айн гараши лон рахеймал аонієм мактів. Од милта біпу малка вегомер мият ништана цурато венитра демина нашим. Если он тоже дает перевод. Умивиры я, и он приводит доказательства из Навуходнецар. Что было с Навуходнецар? Я Навуходоносор, да, из книги Даниила. Шлогейта лошум мицва, что на нем не было положено, ему не дано было никакая заповедь. И тем не менее, так ему не дана была эта заповедь, и тем не менее, Ахар после того, Шенигназа Алав Хазар, после того, как был указ свыше о его наказании во сне, который он видел, и его разгадкой Даниэлем. Он рассказал ему об этом, пророк Даниэль. Даниэль сказал ему. И твой грех будет покрыт, то есть прощен будет цедакой. То есть, когда ты будешь делать цедаку с бедными, тебе твой грех будет прощен. Вехенаса, и так он сделал. Он последовал совету Даниэля. И переходим на 17-й строчек. Коль зману, здесь перевод уже дается. Все то время, что он был милостив к бедным, не исполнялся тот указ о его наказании. Киван Шейтиль, а так как он затем бросил злой глаз, принял на себя злой глаз, чтобы не быть больше милостивым, не проявлять милость к бедным, перестал давать цедаку. Мактив, что написано? От милта бапу еще было, и слово еще было в его устах, слово еще было в устах царя и так далее. И тут же изменился его образ, и он отдалился от людей, стал как животное. Арейше мицва зог дула микола мицва шабатура шигила вода ехула лаватель миадам коль мене экзерот раот шенигназолов. Смешно говорить. Так вот, эта заповедь, она выше, больше всех заповедей, что в Торе. Что она ведь одна, что она ведь шеги левада, что она одна может аннулировать, удалить от человека все сорта, все виды указов, злых указов, которые на него изданы. То есть все указы, злые указы, наказания, все это о смерти, все во всем, что издано свыше о нем, не только свыше, они это, так он говорит, они, как сказать, аннулируются тем, что человек делает цедаку, проявляет милосердие к бедным, сдает на благотворительность. Чистым сердцем, понятно? Не просто так что-то хочет за это получить. Он должен быть с чистым сердцем, причем так, чтобы не оскорбить достоинство как бы этого бедного. Почему нельзя давать это свысока? И почему не надо смотреть на себя с гордостью? Потому что бедный тебе помогает реализовать эту заповедь. Что только оба могут реализовать эту заповедь, что надо, как он учил нас, что надо мужское соединить с женским в одно единство, или богатого соединить с бедным в одно единство. Везе шомер. Ктив гоха сия вихулей ваялив кизера шава масити шебабогас гу цедака аф насе шебакан гу цедака. И это что он говорит к Ктив Гоха, здесь написано «Асия» в нашем стихе и так далее. И он учит такой прием, как мы говорим, для анализирования Торы, Гзейра Шава, то есть одинаковый фрагмент, одинаковое слово есть в двух стихах, и из одного стиха учит другой, значение другого, что там смысл другого стиха. «Маасити» – что? Как? Вот это слово «асити», «я», что Рут сказала, «я сделала», так, что в стихе Боазе, да, из книги Рут, что это цедака. Также и здесь сделаем человека на асе Адам. Здесь также и здесь это цедака. Кломар, лашон асе, анеамра бабрията Адам, море аль мицва цедака. Киима аста цедака има малхут ванихвала баканаль. То есть выражение насе мы сделаем, которое сказал Ганем Раба, которое, что было сказано в сотворении, при сотворении человека, учит о заповеди, заповеди цедака, цедака. Ибо има сделала цедаку. Смотри внимательно. Има сделала цедаку с малхут, дала ей. Сделала цедаку с малхут и соединилась, включилась в нее, как сказано выше. Умавиры ями рут шамра шемаиша шерасити имо ки лихюра эйло пируш ки ма асита, ки ама асита имо. Алло ра кибла мимену Амнам има пируш, аналя шерасит асья, гулашон хибур шель атиры гамисканы, цодек лашон асья им боас киништатфу шнейгем бахибур ахада алидея цедака. Умивиры я, и он приводит, еще раз говорит, он приводит доказательства из книги Рут, что сказала она, Рут сказала, Шема Иш Ашер, имя человека, который Ашер Асити его, что я сделала с ним, Килихюра, ибо с первого взгляда нет никакого смысла в этом, объяснения, нет какого, нельзя понять этот стих. Кима оста ему, либо что она сделала с ним? Ведь только получила от него. Амнам има пируш аналь. Однако с пояснениями того, что было выше, что сказал, сказано выше, что осия деяние – это выражение связи, соединения, лучше сказать, богатых и бедных. Оправдано будет это выражение действия в отношении с Боза, в отношении Боза. Ки ништатфу шнейхем бахибура хада алидей цедака. О! Ибо они соединились в партнерстве вместе, двое, оба соединились в партнерстве вместе, в одном единении благодаря цедаке.